почему я?» Сделав осторожный шаг в сторону своей собеседницы, он мгновенно осмотрел ее с головы до ног. «Друг или враг, неважно, кто стоит перед тобой сейчас, эти понятия могут заменять себя друг с другом в самый неожиданный для тебя момент. По правде говоря, несмотря на зарождающиеся теплые чувства по отношению к Гримари, он по-прежнему ей не доверял и даже более. Начиная со второго появления, каждое пришествие данной демонессы сопровождалось ментальной проверкой. Разум неизменно связан с душой, и эта связь превосходит уровень единения с эфиром, магической составляющей каждого объекта в реальности. Не ждать удара от расы, предавшей своего создателя, действительно, все то время, что он пробыл в академии, он потратил отнюдь не впустую. По крайней мере, не абсолютно все время. Да, ему пришлось дать себе ограничивающий фактор, который навязывала Академия, и в итоге, основную информацию касательно внутренних устоев существующих фракций, он не знал. Все же будет куда интереснее вытащить всю нужную информацию именно при конфликте, нежели провоцировать на вражду при мирных попытках узнать что-то свыше доступного. Могла бы рассказать тебе все в развернутом варианте, но боюсь, что моя история покажется тебе не такой увлекательной, какой ты можешь ее представить. Серафол слегка улыбнулась в то время, как ее собственный взгляд был слегка расфокусирован ровно на одну секунду. Было очевидно, что на мгновение она окунулась в свои собственные воспоминания, дабы дать максимально честный ответ. Не солгала, но и не договорила. Интересно, он сделал к ней еще два шага, и теперь она находилась от него всего лишь на расстоянии вытянутой руки. Было видно, что он не зря приближается к ней именно таким способом. Кем бы ни была эта демонесса, она определенно нервничала, хоть и старалась это скрыть под покровом напускной безмятежности. Но давай сойдемся на том, что тебя просто посоветовала моя хорошая знакомая. Шаг, и вот уже теперь он осторожно заключает ее в свои объятия, дабы плотно прижать к себе шокированную девушку. От того, что сейчас произошло, она попросту замерла на месте, не в силах пошевелиться. Столь сильным было ее ошеломленное состояние, чтобы начать реагировать на спонтанные действия юноши. Чтобы вот так просто посмел дотронуться до нее, до владыки Левиафан, что-то щелкнуло на периферии сознания Ситри, и она немедленно подняла глаза на спокойно взирающего на нее Макота. Она сжимала его в ответ, вот только с силой, которая не по зубам большинству высших демонов, кажется. Прозвучал его тихий голос. «Придумал, что потребую от тебя взамен». От этих слов в голове Серафолу одномоментно исчезли все ранее бушующие мысли, дабы за один жалкий миг оставить после себя лишь звенящую тишину. Ну почему? Почему он решил все испортить своей жадностью? Зачем было разрушать все то, что она смогла подумать о нем что-то хорошее? От нахлынувшего потока гнева магическая мощь владыки немедленно забурлила в артериях высшего демона. Глаза девушки в тот же миг засияли всей той мощью, что заставляла отступать целые легионы, и все это ради одного, верно, просто-напросто ранее еще не существовало того, кто бы смог ввести ее в состояние бешенства в течение жалкой секунды. Тем не менее, она не успела произнести и слова, как ее голову с легкостью приподняли за подбородок, тем самым заставив смотреть в глаза того, кого она возненавидела всем сердцем. «Хочу, чтобы в этот момент, в следующую секунду, ее губы оказались в самом сладком плену, что она когда-либо могла и сможет ощутить. Гнев, ярость, жажда битвы и сожаление. Все это было уничтожено с поразительной небрежностью. Мысли попросту превращались в сладкий кисель, тело и вовсе не желало реагировать ни на что другое, кроме тех сладких разрядов, что заставляют содрогаться все ее естество. Вот только все оказалось намного хуже. Самое ужасное ожидало ее впереди. Он посмел оторваться от ее губ. Чувство невыносимой потери незамедлительно ударило по ее сознанию, сейчас же требуя вернуть все обратно. Ее разум с трудом смог уловить слова Макота, прежде чем вновь провалиться в очередную пучину удовольствия. «Ты должна быть максимально честна». Их губы соединились вновь, и в этот же миг разум демонессы в полной мере ощутил в своем сознании самый настоящий взрыв сверхновой. Стоило только прозвучать последним словам Хеда, как она неожиданно осознает себя на руках юноши, и при этом стараясь отвечать на поцелуй Макота с максимальной самоотдачей, из-за чего у нее нередко происходили мелкие казусы наподобие удара зубов друг о друга или даже укуса губы своего партнера. Да, она стыдилась, вот только это чувство было похоронено столь глубоко, что она не совсем уверена в правдивости этих эмоций. «Владыка, как же ей хорошо, не стоит торопиться, все еще впереди. Звук его голоса настиг ее на какой-то постели. Это его кровать, неужели? Неужели они сделают это вот так сразу? Наблюдая за своей партнершей, Хеда был несколько озадачен поведением Серафал, ведь она утверждала, что все ныне происходящее девушка собирается испытывать в самый первый раз. Но ее напористость, страсть Ситри говорит совершенно об обратном, словно бы она создана быть такой, жадной, страстной и до безумия похотливой. Сейчас она сдерживается, но вот то, что спрятано глубоко внутри нее, признаться честно, кажется, он сам начинает чувствовать неуверенность. Серафал смотрела на него затуманенным взором и совершенно очевидно пребывала в не совсем адекватном состоянии, так как налицо полная дезориентация в пространстве. Вот только это никоим образом не мешало ей вцепиться в его руки, изредка продолжая совершать весьма успешные попытки порвать его одежду на лоскуты. На это ему оставалось только печально вздохнуть, дабы наблюдать за очередным облаком пара из своего рта. Температура в комнате стала действительно низкой, минус 30 или чуть ниже. Определенно, обычному человеку было бы весьма некомфортно. Мысли прервались, стоило ему ощутить привычное чувство нежных ладоней Венеланы на своем животе. Так и есть. Полностью обнаженная демонесса сейчас прижималась к его спине всем телом, недвусмысленно требуя к себе внимания. Не правда ли это прекрасно? Ее фиалковые глаза с возбуждением окинули оголенную грудь Серафолу. Сера сейчас мало что соображает и, скорее всего, на данный момент, она различает только твое лицо. Это вряд ли. Из простого любопытства он начал медленно гладить мелко задрожавшую девушку от живота до самых ушей. Быть может, ее грудь и не была таких же впечатляющих размеров, как у Венеланы, не превышая собой размеров спелой дыни, но зато они были очень даже приятными на ощупь, а на каждое движение его ладони она издавала едва сдерживаемые, радостные стоны, что только продолжало мотивировать его на активные действия. Ее расфокусированный взгляд бегал по его лицу словно прицел сумасшедшего снайпера. Когда же его пальцы аккуратно прошлись по ее губам, то Серафол немедленно приступила к их жадному облизыванию, словно бы ей предлагали самое вкусное лакомство на всем белом свете. Но то, что я могу точно сказать о Серафолу, она интересная, к тому же ее тело так забавно реагирует. В подтверждение своих слов, Хеда слегка поиграл пальцами с языком Ситри, и та не заставила себя ждать с очередной бурной реакцией в виде радостного бормотания. «Я как же я?» Гримари страстно завладела его губами, как и всегда используя свой язык с присущей ей проворностью. Даже за закрытыми глазами Серафол было видно, как ее зрачки бешено вращаются, так и норовя закатиться от очередной, бурной волны оргазма демонессы. Что же касательно его самого, то он был солидарен со своим учителем, поцелуй с ней был действительно чем-то прекрасным. МГХ, МХОЕ, что-то невнятно пролепетав вслух, Серафол с яростью набрасывается на своего партнера, дабы в следующий миг грубо отпихнуть ошеломленную Венелану в сторону и самой захватить уста Макота в собственное пользование. «Мхое, мгое, мое», словно заведенная кукла, она повторяла эти слова между короткими перерывами, дабы набрать побольше воздуха и вновь продолжить прерванный поцелуй. Казалось, что такое положение дел вовсе не задело Гримари, так как, одарив свою метафорическую противницу насмешливым взглядом, владелица каштановых волос просто и без затей с предвкушением стянула остатки одежды со своего любовника и немедленно приступила к трапезе уже со своим любимым угощением. Венелана сосала его член, словно обезумевшая от брачного сезона самка животного. Каждый наклон ее головы, каждое усилие было направлено исключительно на то, чтобы затолкать головку его члена как можно глубже в свою глотку. Весь пах юноши вплоть до яиц был заляпан густой смесью из его спермы и слюны демонессы. Каждая из них нашла то, что ей по душе, и он не собирался им мешать, ведь взамен он получал прекрасное удовольствие и целое море бесценного опыта, порой и вовсе побуждая его на мелкие, но очень интересные открытия. Грубо схватив растрепанную шевелюру Венеланы, он с силой начал надавливать на голову Гримари, из-за чего каждый толчок ее головы достигал заветной цели. Очередная попытка проглотить его член становилась настолько успешной, что она без всякого труда встречалась носом с его лобком. Чавкающий, хлюпающий звук раздавался практически каждую секунду. Глаза самой демонессы уже давно разъехались в разные стороны, но по непонятным причинам она упорно продолжала бурно ублажать саму себя. Это не могло продолжаться вечно, и Ситри была полностью согласна с его невысказанной мыслью, так как, вдоволь насытившись его губами, Она наконец-то созрела для того, чтобы попробовать что-то новое, а потому, в очередной раз отшвырнув Венелану как нечто раздражающее, Серафол немедленно приступила к исследованию его члена своим языком, особенно уделяя свое внимание его яйцам, стараясь тщательно их вылизать, словно бы от этого действия зависела сама ее жизнь. Не было пропущено ни единого миллиметра, куда бы ни добрался любопытный язычок, обезумевший от желания демонессы. Все, что сейчас интересовало похотливый разум, так это получение новых, ранее неощущаемых удовольствий, и язык Серафол был ее личным поводырем, вспыхнувшим хаосе царства наслаждения. Макота с неким шоком наблюдал, как уже Ситри пытается совершить небезуспешные попытки затолкать головку его члена поглубже к себе в горло и при этом не прекращая бешено работать руками, дабы выдать из него очередную порцию его семени прямо в глотку девушки. Венелана в это время была поразительно покорной, все что она делала, так это безропотно уступало Серафолу в ее хаотичных попытках получить все и сразу. Пусть наиграется, самое сладкое еще впереди, видимо она как-то поняла его мысли, а потому попыталась его обнадежить, хоть и все вышло с точностью да наоборот. Как видишь, наш урок только начался. В постели с двумя девушками нет более худшего поступка, чем посвящение всего своего внимания лишь одной из них. Гримари осторожно поднесла его руку к своей груди, недвусмысленно намекая на действие. Ладонь юноши немедля приступила к осторожным ласкам особенно чувствительного бюста учителя, ведь было весьма нетрудно заметить, что в моменты особенного перевозбуждения ее тело действительно начинает реагировать по-особенному. «Отлично, а что ты будешь делать дальше?» Она смотрела на него с насмешкой, словно бы наблюдая за слабыми попытками маленького ребенка на самостоятельные действия. Судя по всему, происходящее является еще и своеобразным экзаменом на проверку всего того, чему она его научила. Что ж, остается только одно – не разочаровать. Медленно ведя ладонь по трепещущему телу Гримари, он, не спеша приближался к самому сокровенному месту девушки. Что же до нее самой, то Венелана неустанно следила за каждым его движением и, судя по всему, с нетерпением ждала, когда же он наконец доберется до ее киски. Было весьма трудно концентрироваться на обеих партнершах сразу, особенно из-за того, что творило с его пенисом Серафолу. Пару раз он издал череду коротких стонов наслаждения и, судя по тому, как Ситри удвоила свои усилия, звук его голоса был музыкой для ее ушей. Вот только все это время его руки не оставались на месте, и теперь он усердно ласкал невероятно мокрую киску Венеланы. Кончив третий раз подряд, он не выдержал и перевел все свое внимание на неуспокаивающуюся Серафол, чтобы тут же грубо отшвырнуть девушку и откинуть ее спиной на кровать. Плавающий взгляд демонессы все еще не мог сконцентрироваться на чем-то одном. Она определенно потерялась в своих ощущениях, что только подтверждает ее вывалившийся язык, с которого капали маленькие остатки его семени. «Отлично!» – произнесла Венелана, слегка дрожащим голосом из-за так и не схлынувшего эха ее недавнего оргазма. «Ты смог, хе-хе, заинтересовать ее. Начни ты раньше», и девочка могла и испугаться. Сказав это, Гримари поощрительно чмокнула его в щеку, что несколько удивило Хеда. Обычно ее поощрение выражается куда более бурно и намного. Интересно, к чему это? Ответ на этот вопрос не заставил себя долго ждать. Напоследок, она ласково провела ладонью по его щеке, чтобы сразу после этого лечь возле перевозбужденной Ситри, которая произвела неожиданную реакцию на его учителя. Словно хищник, у которого вот-вот отберут добычу, Серафол зарычала на Венелану, показывая свой вражеский настрой. Это рычание не было тем, что ради забавы изображают дети или даже взрослые женщины во время полового акта. Нет, рык его гостьи скорее подходил какому-нибудь чудовищу из фильмов ужасов или даже драконам из фэнтези-сериалов, кои он видел в достатке, и как мало того, все это она дополняла практически половиной своего магического резерва, из-за чего улыбка Венеланы порой все-таки исчезала. Полюбовавшись на открывшуюся перед ним картину некоторое время, он понял, что уже пора бы и начинать. Увидев его взгляд, Гримари издала невнятный смешок. Видимо, реакция Серафол оказалась для нее весьма неожиданной. Ничего, не все же ему одному узнавать что-то новое. Интересно, что его сейчас ожидает. Судя по очередному смешку Венеланы, она каким-то чудом угадала его мысли, а потому поспешила подняться на колени, чтобы следом насмешливо поманить его пальцем. «Даже если Сера находится в весьма нестабильном состоянии, ты не должен совершать глупостей. Женщина – самое чувствительное существо из всех, кого ты встречал раньше. Демонесса вновь прильнула к нему, начав осторожно поглаживать его по плечу. Нас можно ранить не только ножом, но даже словом. Мы падки на чистую лесть и ненавидим, когда нам лгут. Но самое главное, она максимально плотно прижалась своими устами к его уху, дабы страстно зашептать. Мы боготворим тех, в кого мы влюблены, и готовы на все ради тех, кто может заставить нас сладко кричать сейчас. Ты совершишь нечто важное для этой девочки, ведь совсем скоро ты сделаешь ее женщиной. И если ты сделаешь хотя бы малейшую ошибку, то жизнь Серы изменится раз и навсегда, но не в ту сторону, которую она заслуживает. Наш первый раз является для девушек действительно чем-то особенным. Вот и ты, Макото, стань в этот момент особенным для Серафолу. Эта небольшая речь действительно смогла что-то затронуть в глубине его души. Нет, он не собирался обходиться к Ситри как с хрупкой, фарфоровой куклой. Отнюдь, Хеда решил использовать весь тот опыт, что он получил с Венеланой, но в куда более умеренных нормах. Однако потом, можно действительно выложиться на всю. Первым делом, он осторожно лег рядом с Ситри, пребывающей в похотливом трансе, и в тот же миг оказался оседлан и заключен в крепкие объятия девушки, что вслепую начала искать его губы, из-за чего демонесса облизала практически все его лицо, но то, чего она желала, все-таки нашла. Серафолу немедля заключила его голову в крепкие объятия, дабы у него не было и шанса на то, чтобы разорвать их поцелуй. И естественно он начал отвечать на ее страсть со всей возможной самоотдачей, вот только его прыть была неожиданно остановлена словами Гримари. Как же так, Макото не мог видеть ее лица из-за волос Серафолу, заслонивших все точки обзора, но зато был способен прекрасно слышать голос своего учителя. Речь Венеланы была подозрительно наигранно огорченной, и он действительно не знал, чего ожидать в следующий момент. «Макото, дорогой, если ты продолжишь делать то, что задумал, то только разочаруешь девочку. Дай ей немного побыть, главное, и вскоре она сама вручит тебе поводок». Хеда немедля сбавил темп сопротивления языку Ситри и позволил ей вести, за что был тут же вознагражден звуком довольного мурлыкания партнерши. Она счастливо постанывала прямиком ему в губы, и стоило ей только понять, что он отступает под ее натиском, то немедля удваивала свои старания. Вот только это уже не устраивало его самого, а потому Хеда поспешил завладеть ее ягодицами. Никаких шлепков, Ситри исследует его, проверяет. Да, меньше 10 минут назад они вытворяли немыслимое, но суть разума не такая простая вещь. Ее нельзя усыпить и внушить доверие, вот так сразу. Он потратил достаточное количество времени в сети, чтобы понять, что даже признавшись в любви и заявив о своих отношениях, пара инстинктивно все еще не доверяет друг другу. Вначале, сомнения притупляются глубоким чувством привязанности, иначе говоря, любовью. Любые недостатки, ошибки и даже не самые приятные стороны характера благополучно смазываются и перемешиваются в некую розовую субстанцию, которую влюбленный радостно поедает, лишь бы объект интереса был рядом. Но вот потом эффект спадает, и наступает период фильмов про агентов-шпионов, которых подселили к друг дружке. Из всего этого выходит то, что для достижения цели, поставленной Венеланой, необходимо обойти психологические барьеры Ситри. Ее тело уже приветствует его. Самое начало их забав заглушало все инстинкты демонессы, но сейчас, где-то глубоко внутри, ее детектор опасности наверняка поднял свою голову и только ждет момента, чтобы забить тревогу. Может, Серафол ему и не соперник, но начни он драку с гостьей Гримари, то это однозначный провал экзамена. Нужно понравиться ее разуму. Слегка сжав попку партнерши, Хеда медленно расслабил свою хватку и затем приступил к медленному, но очень легкому массажу упругих ягодиц девушки, на что сразу же получил награду в виде новой порции поцелуев возбужденной демонессы. Вот уже продолжительное время она призывно елозит своей киской по его стоящему члену, чуть ли не умоляя взять ее, но нет, еще слишком рано. «Молодец, пока ты все делаешь правильно», — голос Гримари своей внезапностью чуть было не сбил его с концентрации, но он смог сохранить нужное направление мыслей. Зато стало известно, что пока он не совершает никаких ошибок. Сейчас наступал черед самого сложного, не поддастся самому. Плавно проведя руками по спине Ситри, Хеда приступил к нежному поглаживанию головы девушки, словно бы поощрял игривую кошку. Серафолу не подвела и с легкостью поддалась на такую простую ласку, дабы слегка успокоиться, и затем просто лечь головой ему на плечо. Это было ее ошибкой. Ухо девушки как раз оказалось возле его рта. «Серафолу, ты прекрасна!» Она вздрогнула от звука его голоса и того, что ей сказал ее партнер. «Ты, безусловно, обладаешь невероятной внешностью, но больше всего меня интересует то». Макото подставил свой член так, что головка его пениса оказалась практически у самой дырочки. «Еще чуть-чуть». Одно движение бедер и его член войдет в ее влагалище. Киска девушки не просто была влажной. О, нет, она истекала любовными соками так, как никогда прежде. Такое желание она испытывает впервые в своей долгой жизни. Ситри приняла это за долгожданный сигнал и с радостью поддалась вперед, чтобы самостоятельно оседлать его член, но стоило только ей начать, как долгожданный момент был испорчен. Член Макото словно бы по невероятной случайности соскользнула и вместо того, чтобы войти в нее, лишь погладил ее киску по касательной. «Что запрятано глубоко-глубоко внутри тебя? Ну давай же!» Это были ее первые слова за все то время, с того момента, как она оказалась в постели. Голос Серафол звучал невероятно обиженно, злобно и даже умоляюще, но член Хеда словно сам хотел ускользнуть от нее. «Ну пожалуйста!» «Аха!» Макото просто-напросто проигнорировал восхищенный возглас Венеланы и продолжил. «Ведь я знаю, кто ты?» От этих слов зрачки Гримари немедленно уменьшились до размера точки, в то время как сама Серафол постоянно балансировала на грани возбужденного забытия и нирваны, из-за чего попросту не смогла придать этим словам должного значения. «На самом деле, ты озабоченная, похотливая демонесса, жаждущая того, чтобы ее наконец-то кто-то взял, не так ли?» Гримари не смогла сдержать облегченного смешка, но в то же время начала внимательно прислушиваться к разговорам парочки. Слова Макото были довольно интересными. Всего пара слов, как ее немедля вырывают из пучины страха и тут же грубо швыряют в возбуждение. «А ведь и я сама». Венелане с трудом удалось проглотить вставший ком в горле. «Я действительно жажду трахаться. Только и могу думать о члене Макото. Ха-ха, ну пожалуйста, давай же». Серафол даже не обращала внимания на свои собственные слова. Она лишь тщетно пыталась самостоятельно насадиться на его член и лишь повторяла эти слова. Желание столь сильно захватило ее разум, что она уже попросту бредит сексом. «Макото, дай мне, готов помочь тебе, Серафол», как и обещал. Он нежно поцеловал в макушку едва не плачущую демонессу. «Но ты должна помнить, что я попросил взамен. Ты должна быть честной. Причем настолько, насколько это в принципе возможно. Итак, чего ты хочешь, Серафол? Вставь его». Она не шептала, нет, это был крик, требование. «Что?» Хеда притворился, словно бы он не понимал ее слов и был тут же удивлен внезапным поступком набросившейся на него Венеланы. Она грубо захватила его губы на глазах пораженной Ситри и продолжала играться с его языком так, словно бы кроме них двоих никого не было. Но так было нельзя. Последствия неизвестны, а потому, сдобрив свой собственный поцелуй приличным количеством духовной энергии, он с некоторой легкостью отправил Гримари в короткий, хоть и самостоятельный путь в пучины оргазма, дабы затем немедленно вернуть свое внимание Серафолу. «Ты говоришь так неразборчиво, что я решил подождать, когда ты решишься на ответ. Я...» Она оторопело смотрела на Хеда, не в силах сдвинуться с места, словно бы она слабый, новообращенный демон, неожиданно оказавшийся перед самим Серафимом Михаилом, как будто бы она является простой соплячкой. «Хочу, чтобы ты трахнул меня, ты...» Он выглядел удивленным почти правдоподобно, но в тот же миг потянул Серафол обратно к себе. «Ты хочешь, чтобы я вошел в тебя?» «Да». Она была зла и смущена. 5 минут назад она пребывала в бреду, а сейчас находится практически в здравом уме и в полной мере осознает происходящее. И она действительно хочет того, чтобы Макото взял ее, вставил свой член тебе в киску. Сам же Хеда, словно бы не замечал поведения Ситри и просто задавал вопрос за вопросом, которые с каждым разом становились все более пошлыми, пока и вовсе не скатились в откровенный разврат. Она не выдержала. Член Макото постоянно находился возле ее киски и ежесекундно дразнил ее, превращая ожидание в самую настоящую пытку. Это был успех. Теперь она хочет его не только телом, но и разумом, наконец-то. Ему самому было невероятно трудно не сорваться. «Макото, пожалуйста, возьми меня. Я жажду заняться с тобой любовью, трахни меня». Ну вот, было нетрудно, не так ли? Он любовно погладил ее по щеке, глядя в слегка подрагивающие от нетерпения зрачки демонессы. «Ты молодец». Грубо схватив ее за ягодицы, он с силой вошел в нее прежде, чем Серафол успела передумать, глядя на размер его пениса. В тот момент, Когда он жестко вошел в нее и оказался внутри почти наполовину, она закричала прямиком в его губы. Боль, страсть и наслаждение. Этот безумный коктейль вскружил голову Ситри, и она не хотела, чтобы этот момент хоть когда-нибудь закончился. Хеда не был жесток, а потому, подождав, пока боль, охватившая девушку, наконец отступит, он продолжил движение бедер лишь по кивку своей партнерши. Макото старался входить в нее максимально нежно, дабы она смогла прочувствовать каждую неровность на его члене. И судя по тому, как крепко его сжимали невероятно узкие стенки влагалища Серафолу, она была более чем довольна. В скором времени то, что лишь щадило ее, давало шанс на распробовать, превратилось в самую настоящую пытку. Киска стала столь чувствительной, что еще чуть-чуть и она кончит прямо сейчас, не продержавшись и 5 минут. Это будет ее позор. Жестче, сделай это жестче. Если она и является девочкой-волшебницей, то это не значит, что она не может полюбопытствовать содержанием некоторых пары десятков томов хентай-манги. Так что она знала то, что может раззадорить Макото и поможет ей выиграть время. Она должна продержаться дольше. Все так же не обращая никакого внимания на холод в комнате, вместо ответа, он грубо перевернул ее на спину и немедленно начал в быстром темпе входить в свою партнершу, пока и вовсе не начал грубо вколачивать свой член прямиком в матку Серафолу, кричащей от эйфории во все горло. Он кончил в нее столь много раз, что его сперма попросту заляпала всю попку демонессы и даже значительное пространство постели Хеда. Если заклинание очистки не справится, то это станет проблемой. Не надо обо мне забывать, дорогуша. Ранее, словно бы исчезнувшая на время Венелана, наконец решила дать о себе знать. Пока Макото насиловал дырочку Ситри, она не смогла сдержать себя и захватила в плен губы подростка, дабы хоть как-то уменьшить жажду. Для ее киски было недостаточно одних только пальцев в ожидании своей очереди. «Не забывай, у нас урок теперь, Сера стала женщиной, но ты все еще не знаешь слишком многого. Что насчет того, когда в твоей постели окажутся 2 девушки, ММ прямо как сейчас, давай, закончи с ней и мы продолжим наши занятия. Что ж, кажется, он прошел этот тест». Однако Серафол столь крепко обхватила его ногами, что простыми способами не освободиться. Значит, надо дать ей столько, сколько она не сможет удержать. Вначале он сбавил свой темп практически до самого минимума, из-за чего ранее восторженные крики удовольствия тут же сменились на тихие, возмущенные стоны слабого удовольствия. Пора. Усилив в своем теле концентрацию духовной энергии выше ранее используемых значений, он резко вошел в киску Серафолу на всю длину, чтобы тут же немедленно приступить к грубому сексу с демонессой. Он вдалбливал своей пенис в ее матку столь часто и сильно, что Ситри начала попросту кратковременно терять сознание. Каждый финишный крик, каждый ее сумасшедший оргазм заканчивался тем, что Макото тут же покрывала сантиметровая корка темно-синего льда, и на стенах моментально начинали мерцать странные изображения карикатурно нарисованных человечков, водящих хоровод. Сигнал того, что барьер едва справляется со своей нагрузкой. Видимо, Серафол была демоном из куда более высшей лиги, чем Венелана. Нужно включить этот факт для будущих подобных событий. Очередной толчок бедер, и Хеда не выдерживает охватившего его оргазма, из-за чего он в очередной раз кончает прямиком в матку своей партнерши. Он столь вымотался, что на мгновение в его глазах промелькнули едва заметные черные точки. Признак того, что он несколько переутомился. Все-таки они занимались любовью на протяжении 4 часов. Взглянув на свой член, он увидел, что его пенис был весь испачкан в смеси из его спермы и любовных соков Серафолу. «Не беспокойся, я почищу». Из-за охватившей его слабости, Венелана с легкостью опрокидывает его обратно на кровать, тут же приступая к тщательному вылизыванию его члена. Очередная волна духовной энергии Хеда тут же приходит в норму, чтобы практически сразу, грубо схватив за волосы радостно вскрикнувшую демонессу, немедленно начать засовывать свой пенис глубоко в глотку похотливой девушки. С каждым движением его руки, Макото все сильнее и сильнее ощущал плотные стенки горла Гримари. Венелана делала действительно невероятный минет, это факт. И вот, снова затолкнув в ее горло головку члена на максимально возможную длину, Хеда дождался, пока девушка не начнет похлопывать его по спине, сигнал о том, что у нее вот-вот кончится кислород. Дождавшись момента, когда ей жестко стало не хватать воздуха, он спустил ей в горло накопившееся за это время семя и лишь только потом отпустил. Надо ли говорить, что ее макияж давным-давно потек. Тяжело дыша, она откашливалась от спермы, попавшей в дыхательные пути. Когда она привела в свое дыхание в норму, произошло то, чего он и ожидал от столь похотливого демона, как Гримори. Венолана радостно улыбнулась ему, а затем раскрыла рот, высунув язык и слегка оттянув левую щеку, дабы показать, что она проглотила все то, что он смог ей дать. «Ты молодец, Венолана, умница!» Он сказал ей то, что она просила его выучить для таких моментов. «После того, как девушка сделает тебе минет, обязательно похвали ее, дабы поощрить ее старания». Довольно усмехнувшись, она плавно заползла ему на колени и посмотрела ему в глаза с хорошо различимой похотью во взгляде. Она хотела его, прямо сейчас. Плавно опустившись на его член, она издала счастливый стон и слегка поелозила бедрами, дабы пенис как следует изучил стенки ее влагалища. Насладившись охватившими ее ощущениями, девушка приступила вначале к медленному движению бедер, постепенно входя во вкус. Как понял Макота, в этот раз она не желала грубого секса, сейчас ее интересовала исключительно нежная любовь. Демонесса ускорялась плавно, не совершая никаких резких движений, стараясь насладиться каждой секундой их близости. Вскоре она прильнула к нему всем телом, но при этом продолжая работать бедрами. Голова Венеланы лежала на правом плече юноши, и ее выражение лица говорило о том, что она находится в самом расслабленном состоянии, которое когда-либо давалось видеть Макота. Словно почувствовав его взгляд, она сбавила темп и просто тепло улыбнулась озадаченному Хеда. Но он понял ее без слов. Слегка запустив ладонь в ее роскошные волосы, как их уста плавно слились в нежном поцелуе. Насладившись губами Макота, Гримори издала тихий, протяжный стон удовольствия и вновь уронила свою голову на его плече. Вот только устам юноши не было дано отдохнуть этой ночью. Серафолу. Она смогла найти в себе силы и подползла к его левому боку, дабы устроить свою голову на его левом плече и уставиться в его глаза с немой просьбой. Не произнося ни единого слова, он осторожно захватил в плен заметно опухшие губы Серафолу. Для Ситри этот момент стал по-настоящему волшебным, и она ни за что на свете не захотела бы, чтобы этот миг вдруг исчез. Каждую минуту она открывала глаза, чтобы убедиться в том, что все произошедшее – не выдумка. Примечание к части. Моя группа. HTTPS. Zero Red. Всем рад. Спасибо, что читаете меня. Глава 14. Хеда снился довольно любопытный сон, где он увидел собственных родителей, брата и неизвестную, маленькую девочку с ярко-каштановыми волосами. Ей было не больше трех, но она была довольно активным ребенком и частенько заглядывала в комнату Иссе, который, завидев неожиданного, а самое главное, тихого визитера, испуганно вскакивал с постели и при этом торопливо натягивал штаны. Забавный сон. Если бы это было правдой, то родители бы давным-давно рассказали ему о сестре по видеосвязи. Но было бы довольно любопытно, если бы у него на самом деле существовала младшая сестра. Ему бы было кому передать весь свой опыт той, кто связан с ним кровными узами. Тайны не всегда должны скрываться, ведь если знания будут все время находиться без дела, то они попросту исчезнут. Стоит только представить, как ребенок получает знания и навыки того, как нужно работать с собственной душой. Кем бы она выросла? Стала бы она новым творцом? Было странным прожить месяц жизни за невероятно короткий промежуток и при этом не заметить ложную действительность, навеянную сном. Но как же это было здорово! Его сон был неожиданно прерван звучанием довольного голоса Серафолу, что во сне устраивалось на его плече более комфортно. Ее рука плотно прижимала девушку к его телу, как и по-хозяйски закинутая на него нога. К некоторому удивлению подростка, Венелана ушла от Ситри не слишком далеко. Как и Серафолу, Гримори также вольготно закинула свою ножку на его пах, чем несколько мешала спящей Ситри. Он находился в крепком плену рук спящих демонесс, которые, кажется, совсем не собирались просыпаться. Ему только оставалось благодарить неизвестность за то, что сейчас его не мучила природная проблема. Даже по его мнению, разбудить этих девушек в такой момент было бы весьма низким поступком. К тому же часы показывали всего-навсего 7 часов утра, Шрайн вернется только после обеда. Так что у него в запасе где-то около добрых 6-7 часов, можно расслабиться и просто полежать. Благо занятия начнутся только завтра. Звук изменившегося дыхания Серафолу привлек его внимание, проснулась. Вот только она по-прежнему продолжала лежать с закрытыми глазами, попросту притворяясь спящей. «С добрым утром, Серафолу!» Сказав это, Он слегка повернулся и смог поцеловать девушку в чуть приоткрытые губы. Стоило лишь их устам соединиться, как демонесса начала немедленно, активно отвечать. Они потратили добрых 5 минут, чтобы как следует насытиться друг другом. К его удивлению, Венелана действительно все еще продолжала крепко спать. Нетрудно догадаться, кто является тому виной. Ему даже не пришлось спрашивать, как Ситри проказливо усмехнулась и медленно подвинула Гримари в сторону при помощи левитации. «Неужели тебе было мало вчерашнего?» Подросток оценивающе осмотрел демонессу, оседлавшую его бедра с головы до колен, но вскоре его взгляд немедленно вернулся к упругой груди девушки. Внимание Макота привлекла небольшая родинка над левым соском. Он видел что-то наподобие в памяти своего соседа. Шоу девочки-волшебницы Левиатян. Вернее, если быть точным, то из крохотного воспоминания буквально въевшегося в разум духа. Персонаж этой передачи вытворял в памяти Кафуку всякие глупости, но самое примечательное – случилось в специальном выпуске, который ввинтился глубоко в саму суть сознания Шрайна из-за того, что в той серии Левитян ненадолго показала свою грудь. Секунда, не больше. Но жадные глаза Лиса запечатлели каждый миллиметр оголенной груди девочки-волшебницы. И самое примечательным было наличие точно такой же родинки над левым соском у его партнерши. Серафол Ситри играет в сериале, видимо, у нее совсем дела плохи, раз демон играет в глупом телесериале. Судя по тому, как неожиданно девушка замерла на месте, она что-то поняла по его взгляду. «Ты!» Она что-то хотела ему сказать, но он остановил ее губы указательным пальцем. «Ты играешь Левиатян?» Вместо ответа, ее широко раскрытые глаза с неким ужасом начали рассматривать его лицо, словно бы он был не настоящим и собирается исчезнуть словно мираж. Видимо, съемки – это нечто вынужденное. Нехорошо получилось. «Как ты догадался?» Она горько усмехнулась и затем посмотрела на свою грудь, дабы потом полностью уделить свое внимание родинке. Ее улыбка сломалась и превратилась в горькую ухмылку. «Так ты тоже смотришь мое шоу, хех. Для меня это просто отдушина. Я и не думала, что это обернется. Так, не понимаю, почему ты так себя ведешь?» Он недоуменно уставился на печальную девушку. Вот только, увы, его слова были восприняты не в том смысле, который в них изначально вложил сам Хеда. Прежде чем ответить ему, девушка тихо рассмеялась. Ее голос был полон печали и скорби о том, что она утратила нечто важное прямо из своих рук. Увы, но Хеда затруднялся определить точную причину. «Понимаешь, Серафол рухнула на него всем телом и затем немедля прижалась лицом к его щеке. Раз ты понял, что я владыка ада, она, то ты же должен понимать, что помимо власти у меня есть и обязанности. Макота, ты даже представить себе не можешь, как на тебя давит ответственность за сотни тысяч жизней. Если бы я не нашла занятие, которое помогло бы мне снимать стресс, то я просто бы сошла с ума, свихнулась. Понимаешь, она подняла на него глаза с зарождающимися капельками слез. Ну, Макота с некоторым удивлением понял, что демонесса следит за каждым движением его губ. Не знал, что ты владыка ада.